Культурная среда. Здравствуйте! Сегодня у нас внеочередная культурная среда, которая происходит в субботу. А такое смещение произошло, потому что в нашем городе великолепное событие имело место быть вчера вечером, концерт Бориса Савалдели, а сегодня мы его заполучили к себе в культурную среду на радио ВК, и он сейчас сидит напротив. Поздороваемся. Привет! Борис знает несколько слов на русском, он может их сейчас сказать. Of course, very few, unfortunately. Like, привет, привет, как ты поживаешь? Пока, до свидания, спасибо, спасибо большое, спокойной ночи, приятного аппетита, правда, of course, and nothing else. На этом все. Поэтому, поскольку у меня вопросов несколько больше, чем слов, которые знает Борис на русском, нам будет помогать Анастасия в эфире и переводить то, что мы говорим. Борис, вчера я была на вашем концерте, который был в Красноярске. Это был не первый ваш концерт в городе. No, it was not my first concert. Это был первый концерт. I had other concert here in Krasnoyarsk. At least I came here, well, a couple of times at least. Я сюда приезжал как минимум пару раз. And every time was very good fun, and this time too. So I'm very happy about that. И каждый раз было здорово, и мне понравилось, и в этот раз исключением не стал. Чем вас привлекает Сибирь? Oh well, I always say that Siberia is the real Russia. Я всегда говорю, что Сибирь – это настоящая Россия. I mean, since now I travel a lot around Russia, I've seen something like 85-90 towns all around Russia. Я много путешествовал по России, видел где-то 85-90 городов российских. And you know, what I used to say to my Italian friend or my European friend is that, of course, I love Moscow. Moscow is a beautiful town. But now it's no more Russia. I mean, it's Moscow, which is something different. It's a very big cosmopolitan town, you know? И, конечно, я своим друзьям, всем европейским, американским говорю, что, безусловно, мне нравится Москва. Это город, в котором... Но это город большой, это такой мегаполис. И это не вполне Россия, это не то же самое. But, of course, if you want to see, I mean, a real... Russia, you have to come to Siberia. That's Russia. And every time I come here, every time I feel I'm really somewhere in somewhere which is very much different from where I come from. I mean, from Italy in my case. Но если хочешь увидеть настоящую Россию, конечно, надо ехать в Сибирь. И здесь я вижу то, чего ни за что не увидел бы в Италии. Это нечто совершенно другое, противоположное. I mean, landscapes and all those old Soviet memories and the memories of your past is so present, I mean, it's so deep that I really love it. No way. И воспоминания о Советском Союзе, и ландшафт, и вид, который видим, природа, и ваше собственное прошлое здесь так глубоко укоренено, что увидеть это можно только здесь. Thank you. Oh, спасибо. Пожалуйста. That's another word. Вы знаете это слово. Теперь вопрос такой. Когда мы говорим про то, что вы делаете, про ваше творчество, мы говорим про какие-то объекты, которые происходят одновременно. Зрители наблюдают то, что происходит. Происходит сотворение арт-объекта в присутствии зрителей. И когда мы имеем дело с такими объектами, понятно, что они задолго до этого готовились каким-то образом. Вот этот процесс выращивания объекта искусства сколько времени занимает? Yeah, it's a never-ending process. Это бесконечный процесс. I mean, you start with an idea, and that happened years ago, when I just wanted to start with my solo career, and since then, every day it improves little by little. Сначала была идея, и она возникла много лет назад, когда я только начал свою сольную карьеру. И каждый день понемножечку я стараюсь улучшать то, что делаю. Yesterday, or two days ago, I was in Novosibirsk, and I was having a radio interview, and the conductor asked me, what is your favorite vacation? Which kind of vacation you like? Пару дней назад я был в Новосибирске, у меня был тоже эфир на радио, и ведущий спросил меня, а вот какой ваш любимая манера вокала, вот какая вам нравится? And I answered, I have no vacation, because that's the real passion, you know, when you have a passion, you don't need vacation, what you do is your own life, so every single moment of your life, when you're traveling, when you are rehearsing, when you are performing, is a moment when you can develop your heart, when you can develop your music. Я говорю, что у меня нет такой любимой, потому что каждый момент жизни — это музыка. Постоянно, когда ты путешествуешь, когда ты что-то делаешь, ты продолжаешь развивать то, чем ты занимаешься. I'm not talking just about inspiration. I never believe very much in inspiration. I mean, I don't think that any musician or artist just stand up on the couch waiting for the inspiration. Inspiration is your work, your everyday work, you know. That's the real inspiration. Я не верю во вдохновение. Я не верю, что какой-то музыкант стоит на берегу озера и ждет, пока его накроет вдохновение. Нет, по-моему, вдохновение — это то, что происходит у тебя в твоей повседневной работе. That's work. Это и есть работа. Я представляю, что это постоянное такое проживание в состоянии потока работы. Absolutely. Так yes, и есть. Но когда мы говорим про те объекты, которые составляют часть программы, композиции, которые отрабатываются, сколько времени минимально проходит, прежде чем она выходит в пространство, представленное людям? Speaking of, yeah, well, it's a long process. Everything starts from, again, from a sketch, from an idea of the arrangement. Это длительный процесс. Конечно, все начинается с идеи аранжировки, с наброска. Then it's how to fit. I mean, it's like a painting. You know, you have the frame outside of the paint, you know. So what I try to do every time is to build the frame outside the painting. Это как с рисованием. У каждого рисунка есть рама, и то, что я делаю прежде всего, это я как раз создаю раму для рисунка. And then night by night I can change what's inside the paint, you know. One night could be a landscape, the other night it could be seaside, the other night it could be people and so on. И каждый вечер, видимо, каждое выступление я меняю то, что будет внутри этой рамы. Иногда это пейзаж, иногда это там нарисованы люди, иногда это какая-то картина мариниста. But of course, my technique, my peculiar technique, what I have to do every day, and I really do every day, is what to say, manuality. I mean, there's too many pedals I have to take care of, too many stuff I have to take care of. So every day I always have to rehearse just to let my finger, my hands, my feet, everything to move in a proper way with a good coordination to be able to activate and stop and do all the stuff that I have to do with my... repetitions? Yes, yes. Но потом у меня же на выступлении очень много различных педалей и всяких рычажков, которые мне надо двигать. И для того, чтобы у меня двигались руки правильно на самом концерте, мне приходится очень много работать каждый день в студии, репетировать и тренироваться. It's like two different level. There's a, how to say, a manual level, which is the ability you should have to use all of your instruments. And on the other side, there's the creative side, you know, that it's what happened, even on the fly, I mean, because the more you grew up and the more you're able to catch the moment, sometimes it should be a people face or some noises around you or whatever it comes to your mind. So it's two different, how to say, a vision of the same music. Вообще есть два уровня. Есть уровень мануальный, это уровень, когда ты должен владеть своими инструментами. Твои руки должны быть вот для этого абсолютно приспособлены. А с другой стороны, есть уровень творческий, и там все подвижно, там все иначе, потому что иногда на выступлениях все меняется, имеет значение, например, лицо, которое ты только что увидел, или ты услышал какой-то шум снаружи, и ты как-то это обыгрываешь, как-то включаешь, как-то находишься в этом процессе постоянно. Спасибо. You're welcome. Сейчас мы прослушаем музыкальную композицию, потому что я была на концерте, но не все слышали, что именно происходит, а я для слушателей объясню, что все это делает во время концерта один человек, многократно записывающий себя и в качестве музыкальных инструментов, и в качестве вокала многоуровневого разного, и это все происходит путем многократного наложения. L'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, среда. Итак, у нас полдень, суббота, и на радио внезапно культурная среда, внеочередная культурная среда, и мы разговариваем с Борисом Савалдели о процессе творчества и создания музыкальных арт-объектов. Помогает нам с переводом Анастасия. Мы говорили о том, что из себя представляет объект и подготовка, процесс творчества и процесс работы с мануалом. А вообще идея работы с мануалом в таком виде, она была с самого начала или она возникла во время обучения вокалу? No, everything came out quite naturally. I mean, все происходило вполне естественно. Let's say that it started from my personal idea of what voice is. I mean, I always consider it too less just to use your voice just to explain a melody, you know? That's the normal way voices is used, just to sing the melody of the song. And I always consider this too less. Обычно голос используется только для того, чтобы воспроизвести мелодию песни. А мне всегда казалось, что этого недостаточно. Since I was a student, I always wanted to use my voice as an instrument, you know? Я еще со школы хотел использовать свой голос как инструмент. You know, and I always said, why cannot use my voice as an instrument? And that's why I started to study more about, for example, the compositions of arrangements. And I tried to feel of myself like an instrument and like a musician, not just a singer, you know? И я всегда хотел, начал изучать искусство аранжировки и композиции, именно потому что я всегда хотел, чтобы быть не просто певцом, а одновременно инструментом, который издает звук, голос, и композитором. What I always say is that I never been so much interested in imitating the sound of an instrument. I mean, when I play the double bass, the contrabass, I don't care too much to let people feel the sound of the contrabass. What I try to do is try to be a double bass player. Just try to think as I was a double bass player and just to sing as I was singing as a double bass player and not as a singer, you know? You are imitating? Yeah. Yeah, not imitating the sound, but try to think like the musician, like the double bass player, you know, not to care too much about the sound. Я, когда пою, я стараюсь не думать о том звуке, который издаю. Я стараюсь думать как музыкант, как думал бы контрабасист, который играет на контрабасе. And another very important question is about the relation between voice or music in general and electronics. И другой важный момент связан с голосом, электронной музыкой и музыкой как таковой. Electronic must be a way to develop your music. Электроника должна стать способом развивать твою музыку. But electronics is just a way. But you have to have your own ideas, your own creativity to develop your music. Электроника — это просто способ, но у тебя должны быть идеи, у тебя должны быть свои направления движения, чтобы развивать свое творчество. I receive every week a lot of emails from musicians all around the world asking me about electronics. What I always say to them is stop. Don't think about electronics first. First, think about what you want to say with your voice, what you want to do with your own creativity. After that, we can talk about electronic, and I can help you to find out the right electronic stuff to do what your creativity wants to do. Меня часто спрашивают коллеги-музыканты и в Европе, и везде по поводу электроники, с которой я работаю, но я всегда отвечаю, подождите, давайте мы не будем начинать с электроники, давайте не будем начинать с устройств. Расскажите, что вы хотите делать своим голосом, куда вы стремитесь своим творчеством, а после этого я с удовольствием подскажу любые наилучшие способы этого достичь с помощью электроники. And this is my opinion, of course, it's just a personal opinion. But I think that that's the only way we can manage with electronics. Because electronics is something I use. And it must be, how to say, suitable for my creativity. And not vice versa. The problem is when electronics is much more important than creativity. In that case, it's like dance music, you know, which is, with all the respect, which is not music at all. I mean, it's just form of entertainment, but it's not real music. Это, конечно, это только мое мнение, это мнение частного лица, но мне кажется, что электроника должна быть способом для выражения музыки, а не наоборот. Обычно, если это происходит наоборот, то мы имеем ситуацию, ту же ситуацию, которую имеем с танцевальной музыкой, которая при всем моем уважении просто форма развлечения и не вполне музыка сама по себе. I mean, nowadays with an iPad, you just have some app which costs really few cents, and you can just press a button and the music starts, and press another button and the music starts in another way. But that's not doing music. I mean, you're just playing, but it's not playing real music. Есть приложение для планшетов, которые там стоят совсем немного, где можно нажать на одну кнопку, и вот она началась музыка, можно нажать на другую кнопку, вот что-то еще заиграло. Но это не значит, что вы пишете или создаете музыку, вы просто играете, это совсем не одно и то же. My vision of electronics is exactly the opposite. It's, I'm thinking about this, I want to do this with my voice because I want to obtain these results, I want to do this special arrangement. So, which kind of electronics should I use to help me doing that? You know, it's totally different vision, you know. У меня противоположная точка зрения. Я думаю о том, чего я хочу добиться. После этого я думаю, как я буду использовать для этого свой голос. И уже потом, как электроника поможет мне получить эффект, который я ищу. Это взгляд с другой стороны, взгляд наоборот. Я была на вашем концерте несколько лет назад, и я была на вашем концерте вчера. И когда я сравниваю два этих концерта, я вижу путь, который происходит. я понимаю, что это время не проходит даром, оно трансформирует вас. Что наиболее яркое из впечатлений, какое наиболее яркое из впечатлений у вас произошло за последние 4 года? Или, может быть, это череда впечатлений? Что на вас повлияло, вот, если мы возьмем последние 3-4 года? Well, well, first of all, thanks a lot. I mean, I consider it a big compliment, because, of course, when I can hear the opinion of people who listened to me years ago and nowadays, it's very important, because I try to... how to say, to be very much honest with myself and try to find out the difference in ears. But of course, an external ears, it's much more important than your inner ear, you know? Во-первых, спасибо вам большое, потому что для меня очень важно то, что вы говорите. Конечно, там у меня... Есть какое-то свое внутреннее представление о том, что происходит, но очень важно услышать со стороны, что действительно произошли изменения, что действительно что-то поменялось, потому что когда слышишь это от другого человека, это более важно, чем то, что ты сам себе думаешь. What it helped me a lot and still helps me a lot in my music and my creativity is, I mean, I'm a real heart and music lover. I really love music. I cannot think of myself with no music. So every day I try to listen more and more. I mean, there's so much beautiful, amazing music around the world. You cannot stop and stand with the same album for more than 1 week, you know? So what I try to do is just listen as much music as I can. Прежде всего, я большой фанат музыки. В мире невероятное количество прекрасной музыки, я постоянно ее слушаю. Ее столько, что нельзя слушать один альбом дольше недели. Это невозможно, ты ничего не успеешь. And, you know, listening to other people's music and trying to go deeper and deeper into their own creativity to understand why they just write in this way and why not in another way, it's very important, in my opinion, to develop your own vision of music. И слушать музыку других людей, стараться погрузиться в нее все глубже и глубже, понять, почему они ее делают так, а не иначе. По-моему, это очень важный способ развиваться в музыке. I mean, music is like a statue, it's like a 3D stuff, you know, and you can see it in so many different sizes, I mean, up, down, on the left, right, and so on. That's what I try to do with music. I mean, to find out all different visions that any musician has, you know. That's why I also go a lot of deep into biographies, or I read a lot of biographies, just to try to understand more and more about the vision of every single musician that I like has about music. No matter which kind of music is, I mean, it could be rock and roll music. У нас сейчас будет маленький перерыв на рекламу. Мы прослушаем и прослушаем перевод. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – «Хунхорту». Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – «Альберт Кувезин» и «Хартыга». Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Среда. Здравствуйте! Сегодня у нас культурная среда внезапная в субботу. Мы беседуем с Борисом Савалдели. Сейчас нам Анастасия продолжит отвечать на тот вопрос, который я до этого задала, переведет ответ. нужно понимать, что когда, что чем больше слушаешь музыки, и чем вдумчивее к ней относишься, тем ярче видишь то, что музыка представляет собой очень интересное явление. Вот по сути это такая статуя трехмерная. Это, на нее можно посмотреть слева, справа, сверху, снизу. И все очень сильно зависит от того, какое видение у ее автора. Поэтому я стараюсь очень много читать биографии, я очень много слушаю музыки, я стараюсь вникать и понимать, как можно четче и лучше о том, какое видение у того музыканта, который мне нравится. Причем это там не обязательно будет джазовый музыкант, это и рок, и классика, и все что угодно. И удивительная вещь по поводу всей западной музыки заключается в следующем. Есть 12 нот, а больше ничего нет. А музыка длится веками. И у каждого музыканта это возможно, она такая разнообразная, потому что у каждого музыканта свое видение этих 12 нот. Вот у Баха было одно видение, а у какого-то другого композитора совершенно другое. Вот иначе как чудом это назвать достаточно сложно. Если мы говорим про видение Бориса Савалделли, к каким трем основным идеям мы можем свести весь тот широкий диапазон того, что проходит через ваше сознание? То есть какие три основных компонента вот этой статуи, ваяемой Борисом Савалделли, у нас главные? Form, your music, of course. Your vision. Of course. It's a classic music component. It seems, I mean, the more I study music, and the more I listen to music, the more I realize that, as the great Miles Davis used to say, things are much more simple than it seemed to be. And the three more important components of music for my music vision is rhythm. So, rhythm. What is that? The rhythm, like drum. Rhythm. Ah. Oh, okay. Oh, rhythm. Ritmo, yeah. Rhythm, yeah. The rhythm, the harmony, so how change the chords progression and melody. Вообще, я, конечно, могу назвать три ингредиента, они очень просты, и чем больше я изучаю музыку, чем больше я ее слушаю, тем больше я понимаю, что самое главное – это, во-первых, ритм, во-вторых, композиция, а в-третьих, мелодия. Ну, то есть все, в принципе, просто и логично, и это как основные цвета, которые при смешении дают весь диапазон. So it's like the basic colors. It's exactly like that. And you know what? It's very much interesting because it's not just how much of any single component you use, but it's also the relation between all components. I try to explain you. When I want to create somehow to say more popular, let's say normal music, of course, I use those three components in the same equal relation. I mean, rhythm is exactly important as it is harmony and is exactly important as it is melody. But then I can also change the relation between those all those elements, you know, when I do, for example, much more jazzy stuff or when I do some more experimental stuff, you know, and just use them in a different way. So not just the quantity of every single component, but the relation between all of the components, you know, just to create totally different music. И имеют значение не только то, какими они являются, но и как они взаимодействуют. Когда я, например, хочу сделать более популярную музыку, назовем ее так, нормальной, у меня примерно одинаковое соотношение ритма, мелодии и гармонии. Но если мне хочется экспериментировать, если мне хочется делать что-то более джазовое, я меняю эти соотношения там где-то, может быть, это и не только потому, что где-то может быть акцент на ритм, а где-то может быть акцент на мелодию или какие-то эксперименты с гармонией. В принципе, эти три компонента могут относиться друг к другу по-разному. Поэтому да, безусловно, это абсолютно как смешение цветов. For example, there are, it comes to my mind two main example, very easy example. There's a song from the great Antonio Carlos Jobim, who was a Brazilian composer, called One Note Samba. You know, it's a samba, yes? Вот мне приходит в голову простой пример, что возьмем, например, бразильского композитора. Yes, Antonio Carlos Jobim. He's the compositor of the great, the famous song "Girl from Ipanema." Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, she wants to pass to say hi. Say it. В общем, это, если мы возьмем композитора, который написал мелодию «Девушка из Ипанемы», то у него еще есть такое произведение, называется «Самба из одной ноты». In this case, he wrote, he exactly did what I told you before. He used rhythm, so the first component, then he stopped the melody, because there's no melody. It's called one note samba, because all of the melody is only on one note, you know? It's like, let me if I remember it. It's always one note. And on the back, all the chords, I mean, the progression of the chords change. So he didn't use the melody because it was done one note, but he changed the harmonies. And this is very interesting, I mean, you know. И у этой мелодии был ритм. У этой композиции был ритм, но у нее не было мелодии. Все время была одна и та же нота. Но вот на заднем фоне постоянно менялась гармония. Он сделал именно это. Он оставил ритм, он оставил гармонию, но он совсем убрал мелодию. Там только одна нота. Exactly on the opposite. We can take Miles Davis of the Beaches Brew period. Beaches Brew is an album, a great album from Miles Davis in the night of the 1970s. С другой стороны, есть Майлз Дэвис. Мы можем взять его альбом, который называется... Beaches Brew is the name of the album. Да, Beaches Brew. И он сделал нечто совершенно противоположное. In this album, Miles did exactly the opposite. He fixed a rhythm, again, with two drums and percussion, so a big rhythm. Then he fixed the harmony. So there was, for a lot of minutes of the album, there was only one chord. Only one, so no harmony at all. And he moves a lot with the melody. So exactly the opposite of what Antonio Carlos Jobim did with One Note Samba. И в этом альбоме Майлз Дэвис сделал нечто совершенно противоположное. Он зафиксировал ритм, там было два барабана и перкуссия. Он совершенно убрал гармонию, там много минут идет альбом, и там всего один аккорд. И дальше он начал экспериментировать с мелодией. И мы видим нечто совершенно противоположное тому, что сделал Жабин на самбо из одной ноты. It's good. You know, it's totally different way. And the results, if you listen to the two songs, the result is totally different. I mean, one song is exactly one kind of music with a samba and all those melody and blah, blah, blah. And the other one is much more experimental, kind of funky rock, jazzy stuff. And it's very, I mean, I love to listen music in such a way, you know, trying to go deeper and deeper into music. I also teach music and singing to my students. And what I do every time with them is try to let them listen. What I can feel now is that the young guys cannot listen to music. They don't listen it, you know? И поэтому мне так нравится слушать музыку, потому что ты можешь в нее погружаться, ты можешь видеть все эти интересные вещи. И сейчас я преподаю своим студентам музыку и вокал, и всегда стараюсь убедить их как можно больше слушать музыки. И есть удивительная вещь. Сейчас молодые люди совсем не умеют слушать музыку. Мы сейчас сделаем такую вещь. Прослушаем композицию, которая сделана вами, и можно на ее примере сказать, как работа ритма, гармонии и мелодии происходит вот конкретно вот в этом музыкальном эпизоде. The rhythm, the harmony, sure. And the melody work. Absolutely. Here. Sure. To come back. Культурная среда. Здравствуйте. Культурная среда с Борисом Савалделли. Мы беседуем о музыке и сейчас прослушали ту композицию, которую нам Борис расскажет, как происходит здесь сочетание ритма, музыки и ритма, мелодии и гармонии. So how do the three components This is very interesting choice because this is not my song. It's a song from the great Jimi Hendrix. Это интересный выбор, потому что это не моя песня, это песня великого Джимми Хендрикса. And I always loved Jimi Hendrix very much. He's one of my heroes. Я очень люблю Джимми Хендрикса. Это один из моих героев. Имеется в виду работа над раскладыванием аранжировки. Meaning Of course. What I did is exactly what I was talking about Miles Davis before. So I just tried to turn off the chords progression, and I just found out what we technically call the pedal. I mean, the main chord. It's called pedal, exactly like that. It's the main chord which can fit all of the music. So there's only one chord. Я сделал здесь ровно то, что рассказывал раньше про Майлза Дэвиса. Я убрал все изменения аккордов. Я нашел главный аккорд, который по-английски называется pedal, и зафиксировался на нем. Yeah, then I worked a lot on the rhythm stuff. So the rhythm is moving a lot. There's a drum, a baraban, but also percussions that if you put on a headphone, you can feel percussion like a kind of round, you know, like a kind of loop that works around your head when you listen to it. That's about the rhythm. Потом я начала работать с ритмом. Там у меня не только барабаны. Если вы наденете наушники, вы услышите еще и перкуссии, причем они будут двигаться вокруг вашей головы, перемещаться постоянно звук. Then I took out, how to say, three cells, three small blocks of melodies that I like of the original song. One say cross town traffic, which is the main chorus of the song. The other small melodies to go bad. To go about that continues little by little, and the last one, the other last piece of melody is the song. I mean, is the lyric of the song, "Cross town traffic, do mind if you do," which is the original melody. And I put all these elements together, and that's the way the arrangement work. А потом я стал работать с мелодией. Я взял какие-то места, которые мне особенно нравятся, какие-то короткие фразы, а потом положил еще сверху там. Фраза, которая звучит наверху, там из припева, фраза, которая звучит где-то внизу, где мне нравится, как она звучит. И после этого наложил сверху мелодию, как она просто идет. И так получилась аранжировка. Then you see about the electronics. Of course, there's a lot of electronic. I mean, the voices are treated with distortions and choruses and stuff like that. But I put that things after. I was thinking about the arrangement. So again, first is the idea, the creativity, and then the electronics comes after, just to help you. It's like, you know, I have this blue color, but I want it to be much more brighter. So I had some brightening stuff to let him be brighter. But the main idea is that first I have to have the blue color. Здесь, конечно, очень много электроники, вы можете сказать. Да, это так, но электроника пришла позже. Сначала я придумала это записать, а потом уже я начала накладывать всякие эффекты, изменять там голос электронными средствами. Это как... Представьте, что вы рисуете на картине голубым цветом, и вам надо, чтобы он был ярче, и вы какой-то там специальное средство для яркости туда добавляете. Вот здесь то же самое. Сперва идея, сперва воплощение этой идеи, а потом уже сверху какие-то электронные эффекты, чтобы сделать ее более выразительной. Если говорить про те произведения, которые у вас получаются, у меня такое впечатление, что это своего рода картины, написанные с использованием, вот можно было бы так сказать, да, когда берется, например, картина известная, которую все хорошо знают, и поверх нее пишется другая картина. И первая картина продолжает работать, поскольку ее знают все, однако произведение получается совершенно другое. Yes, that's what I try to do. Yeah, I totally agree. That's what I try to do. Every time I have to manage with what we technically call covers, so songs from someone else that we want to redo and to reperform, of course I try to do my own version. And I must, even because I'm a solo artist, so I don't have a band. So if I would have a band, it would have been easier, you know, just to play in the same way that the original song was played. But since I'm a solo artist, I, of course, have to change totally the original arrangements to be able to just recreate the atmosphere, my own vision of that atmosphere. Я сказала бы даже, что меня можно в каком-то смысле назвать кавер-артистом вот в эти моменты какую-то стоит, потому что я, по сути, что я делаю? Я там беру то, что я люблю, и я это переделываю. Другое дело, что у меня совершенно нет никакого ансамбля. Может быть, это было бы проще, если бы у меня были музыканты, толпа, играть точно так же, как игралась эта композиция в оригинале. Но я один, и мне приходится одному воссоздавать всю эту атмосферу и, конечно, все очень много переделывать, очень много менять, и, естественно, я, получается что-то совсем не то, с чего я начинал. Ну, мне кажется, что это такое лукавство, потому что если мы говорим про Бориса Савалдели как про своего рода фирменную марку, да, то есть то, что и представляет собой именно Борис Савалдели, то уникальность арт-продукта как раз в том, что это вне зависимости от того, используются чужие композиции или композиции, написанные Борисом Савалдели, в любом случае это будет Борис Савалдели, потому что это переработано настолько, что каждый, кто услышит, скажет, что это вы. Спасибо большое. Ну, я тут ненароком комплимент сказала. Я вообще имела в виду общее направление. И мне это кажется просто такой информацией, которую вы сами знаете. Yeah, cool. Thank you. I'm happy about that. Because I really... What I try to do every time is... Well, first of all, I have to say and always say that proudly. I really love and respect music. Я очень рад, если так и есть. Я очень благодарен за такие слова, потому что то, что я делаю, и то, что я всегда говорю, я очень люблю и уважаю музыку. I mean, I've never started to write any arrangement of someone else's music without knowing that music very much. Every time I start a new arrangement, I try to know as much as possible of that song that I'm trying to recreate, of the composer of the song. Because I think it's a question of respect. We're talking about, I mean, every song, every piece of art is a part of you. I mean, every artist who paints a painting, who shoots a movie, who writes a song, is doing something from himself. So we must have respect for that. И всякий раз, как я берусь переаранжировать какую-то композицию, какую-то свою любимую песню, я стараюсь узнать как можно больше и об этом композиторе, и об этой песне, и о его музыке в целом. И, по-моему, это базовый вопрос, это вопрос уважения, потому что любое произведение искусства, будь то картина, фильм или песня, это то, что... Это часть, это идет от сердца, это часть сердца человека, это нужно уважать прежде всего. And when you know for sure that you know what you're doing, because you know as much as you can the song and the author, then you are really free to do anything you want, because you're sure you're doing with respect. И когда ты очень-очень хорошо знаешь и эту музыку, и эту мелодию, и все, что с ней связано, и все другие варианты, тогда ты свободен делать то, что ты хочешь, потому что ты можешь быть уверен, что ты будешь делать это с уважением. А у нас заканчивается, к сожалению, время передачи, и есть такой вопрос, который мы задаем. Какие пожелания есть для слушателей? А у меня вот сейчас просьба такая. Можно пожелать каких-то основных вещей тем музыкантам, которые вообще ищут себя? У нас в Сибири много музыкантов самых разных. Вот от музыканта пожелания музыкантам. I know some of them. Я даже некоторых знаю. Well, the wish is that, of course, we are living in a very difficult period. Because of the financial crisis, who's hitting anybody in the world? Конечно, мы сейчас живем в очень трудные времена, потому что финансовый кризис он затрагивает всех в мире. And one of the worst mistakes, in my opinion, in this difficult period, is just treating art like something unuseful, you know, something that you don't need it. И как мне кажется, самая большая ошибка в трудное время – это искусство, относиться к искусству так, как будто это что-то такое бесполезное. And that's very bad, because art is the spirit of the world. Это плохо, потому что искусство — это дух, это душа мира. So what I should wish to my colleague musicians is just don't forget you are the spirit of the world. So never stop and always continue doing your music. Whatever it happened, you must do that. И главное, что я хотел бы сказать своим коллегам-музыкантам: никогда не забывайте, что вы дух мира, что никогда не останавливайтесь, не прекращайте делать то, что вы делаете. Спасибо, это «Культурная среда». Спасибо Борису. Спасибо. за то, что вы с нами сегодня были. «Культурная среда».